Уже 3 днями ранее я изучил составляющие деятельности фирмы и теперь только обобщил данные. В моем распоряжении были материалы, записанные на дискете, которую мне принес Макс. Где что находится, что производится, реализуется, приобретается, порядок прохождения вложенных в тот или иной филиал средств от момента внесения суммы на корреспондентский счет до момента получения продукции торговой точкой и так далее и тому подобное. В самом начале своей коммерческой деятельности Дон, по всей видимости, я могу судить из того, что узнал, был честен и полон самых радужных надежд относительно своего дальнейшего будущего, как, впрочем, и многие другие начинающие деляги, сорванные ветром перемен с насиженных мест. Насколько я знаю, он никогда сам не распространялся о начале своей деятельности. Я располагаю только приблизительными данными, полученными от сотрудников фирмы. Дон довольно успешно стартовал, продав папашину «Волгу» и еще что-то, и вложив эти средства в небольшой кирпичный завод в пригороде. Время шло. Сами понимаете, завод дал тройной оборот уже через полгода. Еще через год Дон стал президентом фирмы, которая занималась поставками сельскохозяйственной продукции на некоторые предприятия общественного питания и имела в собственности, помимо 2 животноводческих ферм, хорошо налаженное рыбное хозяйство. Каким образом удалось бывшему преподавателю истории в университете за такой сравнительно недолгий срок столь хорошо освоиться в рыночной сфере, убей меня, Бог, не могу понять. С течением времени, однако, оказалось, что дела обстоят не совсем гладко. Получалось, что прибыль фирмы после полного оборота капитала составляла весьма незначительную сумму. Основная часть дохода уходила на оплату труда персоналу и рабочим и покрытие производственных затрат. Да еще помимо госналогов приходилось давать на лапу и основательно давать всем подряд. Милиции и санэпидемнадзору, пожарные инспекции и народному контролю, появившиеся позже налоговой полиции и многочисленным комиссиям и ревизорам, а еще поить-кормить периодически набегавших лиц, от которых зависело процветание фирмы и так далее. А немного позже, подняв голову, зашевелился и встал в полный рост рэкет, спонтанный по тем временам, хаотичный и потому неуправляемый, не зажатый, как сейчас, в структуру производственных отношений синдиката. Рэкет сделал фирму Дона практически убыточной. Несколько раз Дон сиживал в подвале черт знает где, ожидая, когда его сотоварищи отстегнут установленную сумму, которую накануне выплатить отказались. Был неоднократно сильно потоптан, и в конце концов все кафе и рестораны, бывшие до того надежными клиентами, вдруг разом отказались от его продукции. Это произошло после паузы, возникшей в результате отказа заплатить за охрану предприятия. Много еще чего было. Как говорится, недаром отдано. Позже фирма Дона вошла в состав своеобразного синдиката или, если хотите, корпорации, которая не имела своего устава и вообще формально не существовала. Корпорация образовалась вынужденно, по стечению обстоятельств, когда получилось, что на одной территории одновременно были вынуждены мирно существовать различные легальные, полулегальные и нелегальные фирмы и группировки. Такие образования имеются в каждом городе, в каждом административном центре, и, в принципе, их возникновение исторически обусловлено. Не будем вдаваться в подробности. Есть господа, которые получают за это дело хорошие деньги. Итак, организация, которую возглавляет Дон, занимаются поставками сельскохозяйственной продукции в пределах области. Практически 90% составляет переработка, а также координации деятельности тех, кто производит, и тех, кто закупает эту самую сельскохозяйственную продукцию на межрегиональном и межобластном уровнях. Это выглядит так. Существует несколько самостоятельных фирм с полным производственным циклом от вскармливания, например, курицы, до ее доставки в выпотрошенном виде на склад магазина. Эти фирмы объединены в одну большую с громким названием, которое можно услышать в ежедневных выпусках рекламы. Все это завязано на биржу, на поставки стройматериалов, посредничество при оформлении торговых операций и так далее и тому подобное. Вот говорят, идет реформа, да? И что же мы сейчас имеем? Хотя бы по нашему городу судить. Если вникать не особенно глубоко, можно сделать такой социальный расклад. Просто граждане. Ранее именовались совслужащими, рабочими и колхозниками, тружениками. Самый неимущий слой, который, тем не менее, тащит на своей широкой спине всех остальных. Торгаши ничего не производят, а живут за счет спекуляции, покупают в одном месте, везут в другое и там продают.